Касьян любил свою кухню. Любил настолько же, насколько не любил комнату. Однокомнатная квартира организовалась у него недавно, путем энергичных пируэтов матери, которая выкрутила из их двухкомнатной распашонки и комнатки покойного отца в коммуналке себе и ему по приличной однокомнатной. Касьян с жаром взялся за первую свою собственность и, наверное, последнюю. Приобрел мебель, светильник, палас, прочую хренотень, как он сообщал друзьям. А кухня, которой он вовсе и не занимался, оказалась уютнее, теплее. И он проводил домашнее время только там. И гостей принимал, и спал, и телек туда купил. А комната пылилась в унынии. «Вот женишься, тогда и комната пригодится», — говорила мать, надеясь все еще на его женитьбу. Он не разочаровывал свою боевую и энергичную маму. Пусть тешится мечтами, это не возбраняется. Но сам был уверен, что старость примет баблем. Никто еще ему так не глянулся, чтобы можно было соединиться навеки. Даже сегодняшняя его более-менее постоянная пассия, такая же энергичная, как и его мама, юная девушка Оля, или Олик, как ее все звали, понимала, что ей не светит, и в скорости собиралась покинуть Касьяна ради чего-нибудь существенного, хотя Касьяна как могла любила. И он вроде бы, да, а вроде бы и нет. Хрен его, Касьяна разберет. Он и сам себя иной раз не понимал. Надо бы позвонить Олику, подумал он, но заленился. И, заварив чаю, пришедшему на смену кофе, уселся за фотографией. Вот она, неведомая Кика, Александра. Она смотрела на него с глянцевого цветного листа, глядя прямо, как говорят, в душу, пронзительно-голубыми узкими глазами, с густо накрашенными черными ресницами. И от этих черных ресниц глаза становились почти белыми, удивительными и даже пугающими. Тем более, что выражение их было прямо-таки змеиное. И усмешка, и хитрый ум — все светилось в них. «Да, женщина неординарная», — подумал Касьян и ощутил вдруг тревогу, взявшуюся ниоткуда. Будто забили, зазвонили во всю колокола, которые предупреждали о чем-то. Она не была красивой в обычном смысле понятия. Черты лица были мелкие, неправильные. Загнутый к низу носик, тонкие губы, мелкие, правда, очень беленькие зубки, низковатый лобик, но зато какие густые, шикарные, прямые пепельные волосы. Коры с щелкой до этих бело-голубых глаз, нежное бледное лицо и идеальная маленькая тонюсенькая фигурка. Никакого возраста не видно. Никакого пьянства и в помине быть не может. А вообще-то, почему он так сразу поверил Елене? Она вполне могла соврать от злости, от обиды. Хотя бы какие-то мешочки под глазами у этой Кики и Александры, как, кстати, у той же Елены. Видимо, Кика любила шляпки с полями. Даже на той фотографии, где она с открытой головой, маленькая синенькая шляпка у нее в руке. У Касьяна сжалось сердце. Неужели этой женщины нет на свете? Неужели у кого-то поднялась на нее рука? Даже если она исчадие. Во-первых, по опыту, такие женщины, маленькие улыбчивые шалуньи, не бывают исчадиями. Но если даже так, то ее прелестность затмевает, пожалуй, все недостатки. Теперь Касьян понял полковника. Понял, почему он так яростно защищал свою жену, и почему столь же яростно нападала на Александру Елена, будучи, наверное, не старше ее. Все понятно. Он смотрел на фотографии Кики. Тут Касьян понял, что чем больше он смотрит на нее, тем скорее она перестает быть Кикой и становится царственной Александрой. Было что-то в ней такое, величественное, в маленькой и прекрасное, в некрасавице. И она будто начинала с ним диалог, и будто бы посмеивалась, и не верила, что он когда-нибудь разыщет ее погубителя. Касьяна даже дрожь пробрала, и он выругал себя за мистические настроения. Не здесь сидеть надо, на кухоньке, в тепле, а торчать у полковника, довести его до белой коленки и вытрясти все, что он знает. Чудилось Касьяну, что знает полковник немало, гораздо больше простодушной Елены. Такие толстяки и вроде бы нескладные очень быстры на всякие штуки, то бишь подглядывание, подслушивание и прочие мерзопакости, однако же очень необходимые правильному ведению вследствия. Когда-нибудь он докопается до истины в этой истории, или же упокоится она в сереньких папках, числом не менее 100, где-нибудь на дальних архивных полках с пометкой «Дело прекращено за недостаточностью данных». Касьян вскочил, налил себе чаю и заходил, забегал по кухне, клялся, что пока жив, достанет правду. А какова она, правда-то? Говорят, третьего не дано. Ан нет. Тут, пожалуйте, и третье есть. Первое. Убийца, любовник и по совместительству вор. Второе. Убийца, сам полковник, не сдержавший ревности и бешенства, подсматривающий, подслушивающий и в итоге свихнувшийся. А что, похоже на правду. И третье. Никто не убийца и никто не грабитель. Кика Александра, сбежавшая от полковника со своим милым и с денежками. Но столько крови! Пожалуй, эта версия не выдержит критики. Уж очень изнеженная барышня, чтобы доставлять себе столько гадостей. Она бы сделала проще. Сбежала, да и все дела. Есть еще версия. Похищение с целью выкупа. То есть вытрясти семейку до капли. Но если у полковника что-то осталось? А, видимо, если и осталось, то немного. По его виду это незаметно. В общем, можно теперь сделать вывод, что Касьян прокололся. Увы. Не выжил из полковника ни капли полезного. Так, трёп. А теперь восседает, как какой-нибудь Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Короче, и еще короче, завтра же снова к полковнику и трясти из него душу по-настоящему, без цирлих-манирлих, как говорит мама. Раздался резкий перезвон телефона. Кто еще? Касьян нехотя снял трубку, наверняка неугомонная Олик. А ему сейчас вовсе не в кайф с ней болтать. Но трубка задребезжала голосом полковника, задыхающимся и на сильно высокой ноте. — Это вы, Касьян. Ко мне был звонок. Требуют миллион. — Чего? — по-глупому спросил Касьян. И в ответ полковник взорвался визгом. — Долларов, конечно, не деревянных же. Они же наверняка знают, где я работаю и кем. Что мне прикажете делать? И сказано, чтобы милиции не было, иначе вы сами знаете, что они делают. Как быть? Значит, Сашенька жива или нет? Что вы мне скажете? Касьян впал в прострацию и от этого крика, и от невозможности тут же ответить на вопросы полковника. Он только и произнес: «Подождите, Юрий Федорович, дайте подумать». И стал размышлять вслух. Скорее всего, она жива. Скорее всего, деньги нужно приготовить. И что, скорее всего, надо сейчас же подключить наших ребят. Там, на другом конце провода, полковник тяжело дышал в трубку. Но как только Касьян закончил последнее слово, Юраша снова запричитал, но уже несколько тише. Но вы понимаете, что они тогда ее убьют. Ни в коем случае никого, кроме вас. Я настаиваю. Я сейчас буду доставать деньги, потому что у меня остались копейки. Вы, наверное, не верили. Потом они мне позвонят и скажут, куда подъехать. Вот тогда, мне думается, надо будет подключиться вам. Так? Начитался, насмотрелся детективов. Вот и лепит по схеме, придурок. Со злостью подумал Касьян. «А я сейчас должен быть там, чтобы все знать и проанализировать. Если это какая-то мелочь звонит, типа любовника, то его попросту надо припугнуть.